Глава 14. Парк, мост, мгновение. Шура спускалась вниз по улице Гренель, и вся дрожа укрывала лицо меховым воротником. Было не так холодно, но все же она замерзла. Снег уже давно прекратился, растаяли последние белые островки, сохранившиеся по обочинам бульваров и улиц. Дело близилось к весне. Однако не погода беспокоила молодую женщину, а тревожные мысли о грядущем и жуткая реальность. Великолепное здание, уже видневшееся впереди, скоро изменит свое назначение. И это повлияет как на ее жизнь, так и на жизнь остальных белогвардейцев. Именно эта мысль так холодила нутро. Она и другие переселенцы лишатся еще одного места, в котором держали связь с прошлым и лелеяли мечты о будущем. Через некоторое время Василий Алексеевич Маклаков, взявший под свое крыло всех эмигрантов, бежавших от большевиков, должен навсегда покинуть его. Никто не знал, когда советская делегация переберется туда полностью, но для многих русских весна в Париже больше не будет такой теплой, как раньше. Все, что связано с красным флагом, пугало Шуру, наводило на нее неодолимый озноб. Она понимала, что ей все равно придется пройти через это, потому что если она и дальше собирается жить в Париже, то придется смириться с присутствием Советов. Протянув оливковую ветвь мира Советскому Союзу, Франция навлекла беду на беглых белогвардейцев. Шура чувствовала себя абсолютно беспомощной. Она скучала по своему прошлому, по дому, по родине, по близким и даже по своим скитаниям, которые обрушились на нее после смерти отца. И эта тоска была даже сильнее, чем тоска по ее великой любви. С этими мыслями она дошла до дома 79 по улице Гренель, на котором больше не развивался царский флаг, но развивался другой, угрожающий красный. На мгновение Шуре показалось, что красный флаг, подхваченный ветром, летит прямо на нее. Испугавшись, она отскочила в сторону. Символ, от которого они бежали и пытались укрыться, теперь будет присутствовать и в стране, которая радушно приняла их. А люди, которые грабили и убивали, теперь поселятся рядом с ними. Внезапно сильный порыв ветра ударил Шуре в лицо и словно отрезвил ее. Оказалось, что она вот уже некоторое время зачарованно смотрела на здание, не в силах оторвать от него взгляд. Шура поежилась и продолжила свой путь. Она ускорила шаги, словно хотела поскорее оставить позади неприятные впечатления. Но что бы она ни делала, в этой стране она чувствовала себя несчастной. Женщина понимала, что ей повезло гораздо больше, чем некоторым белогвардейцам и даже членам ее семьи, разбросанным по всему свету. Но ее никак не удовлетворяли ни собственный опыт, ни достаток, ни окружение. Родина осталась далеко позади, и ничто не могло заменить ее. Мечты о возвращении рухнули, когда во Францию пришел Советский Союз. Несмотря на свою житейскую неопытность, Шура чувствовала, что границы ее страны теперь навсегда для нее закрыты. И этот внутренний голос был настолько сильным, что она искренне удивлялась, когда бывшие генералы, художники, политики и дипломаты все еще надеялись вернуться туда. Либо они знали то, чего не знала она, либо попросту не хотели мириться со своим настоящим. Когда Шура дошла до пересечения улицы Гренель и округа Блюэ-де-Франс, то посмотрела на часы и поняла, что может отказаться от такси. До встречи с Ириной Романовой в русском доме моды Ирфе оставалось еще много времени. После расставания с Оленом Шура полагала, что какое-то время будет налаживать свою жизнь, но этого времени у нее не оказалось. На нее обрушилась суета, так что она лишь изредка могла подумать о будущем. Сейчас в ее жизни не осталось места и для прошлого. Шура сама не знала, что лучше — жить с болью и тоской, постоянно перебирая в памяти минувшее, или тревожиться о настоящем, бегая в трудах и заботах. Ей даже подумать об этом было некогда. но внутри нее назревало пока что бессознательное решение. Она больше никогда не поддастся прошлому и не позволит ему влиять на настоящее. Отныне она не позволит воспоминаниям помыкать ею. А все одиночество, боль и грусть используют как стимул для того, чтобы жить дальше. Она проходила мимо дома инвалидов, и приятная зелень парка будто приглашала ее остановиться и отдохнуть. Шура прислушалась к этому призыву и устроилась на своей любимой лавочке. Она засунула руки в карманы пальто, закинула ногу на ногу и, выпрямив спину, погрузилась в созерцание природы. Там, где кроны деревьев расступались, она видела голубое небо, подернутое облаками. Ей нравилось это место, и особенно нравилось весной и летом, когда зелень деревьев будто касалась небесной лазури. Здесь, в этом парке, небо больше всего напоминало ей Кисловодское. Хотя, конечно же, никогда не сравнилось бы с ним. Когда она еще в России устремляла взгляд ввысь, то мечтала о том, как сможет путешествовать по всему миру, не зная границ. А каким же необычайным было небо Алушты! Из дома, где они жили с Сиитом, открывался незабываемый вид, где линия горизонта встречалась с темно-синей полоской Черного моря. Сначала море напугало Шуру. Тогда она еще не знала о том, что там, за границей, есть и другие, более темные и глубокие моря. Затем она пересекла то море в компании любимого человека и на протяжении 12 месяцев наблюдала за одним и тем же морем с высоты Синопских холмов и берегов чужой страны. Море, которое тогда казалось глубоким и безжалостным, отпечаталось в ее памяти как нечто сказочное. Ведь весной 1924 года Шура встретилась с другим, более грозным, средиземным. Шура почувствовала, как в носу у нее защипало. Кто знает, быть может, только тоскуя по родине, начинаешь понимать ее по-настоящему. С другой стороны, может, все уже давно превратилось в небылицу? Кисловодск, Петербург, Екатеринбург, Алушта, Синоп, Стамбул. Все осталось позади. А она верила в них, как дети верят в сказки. С грустной улыбкой она наблюдала за молодой парой, прошедшей мимо. Влюбленные не отрывали друг от друга взгляд и крепко держались за руки. Когда их силуэты исчезли вдали, она подумала, что, должно быть, они не случайно прошли именно здесь и сейчас. Несмотря на то, что они напомнили о ее одиночестве, Шура не завидовала ни им, ни их любви. В этом не было смысла. Она уже пережила лучшую любовь на свете, самую страстную, бурную и неповторимую. Ни одна другая пара не могла бы повторить их Сиитом любовь. Когда Шура думала о любви или жаждала ее, она всегда вспоминала только Сиита. Это причиняло ей боль и напоминало о дне, когда она покинула Стамбул, но в то же время эти воспоминания успокаивали ее. Ведь если спустя столько лет она все еще помнит того самого мужчину, это значит, что каждая секунда, проведенная с ним, прошла не зря. Каким бы ни был итог, она принадлежала мужчине, который давал ей такую любовь. Шура поймала себя на мысли о том, что впервые думает о своем прошлом с таким ясным умом. Внезапно ей стало так радостно. Ни великая любовь, ни несчастный разрыв больше не причиняли ей боль. Спокойствие, как по велению волшебной палочки, коснулось ее души. Шура знала, что никогда не забудет Сиита, но теперь осознала, что жизнь продолжается. Она пересекла улицы Сен-Доминик и Университе и направилась к мосту Александра III. Ближе всего к дому она чувствовала себя именно там. Мост был заложен в 1896 году императором Николаем II в честь его отца Александра III. Спустя 4 года, в 1900-м, мост был открыт накануне «Экспозисьон Универсель» Всемирной выставки. Когда Шура разглядывала мраморные статуи, украшавшие мост, Ей казалось, что они вот-вот оживут и сойдут со своих пьедесталов. Там, где сейчас стоит она, 28 лет назад прохаживалась императрица, супруга Николая II. Шура все еще не могла поверить в то, с какой жестокостью большевики расправились с ними. Вспомнив об ужасной смерти, настигшей царскую семью, она мысленно поблагодарила судьбу за то, что ей удалось избежать той же участи. Теперь о доме напоминал только этот мост. Словно кто-то предвидел, что однажды в этом городе осядут беглые белогвардейцы, и оставил им этот подарок. С моста открывался лучший вид на город. По одну руку возвышались большой и малый дворцы, по другую — Эйфелева башня. Чуть поодаль виднелись площадь Согласия и Лувр, а дальше, будто бы завершая долгую парижскую историю, тянулся парк Дома инвалидов. «Теперь и я часть этой истории», — думала Шура. «Возможно, кто-нибудь однажды напишет обо мне книгу, кто знает». Да, она была одной из сотен тысяч аристократов, бежавших из России и разъехавшихся по всему миру. Возможно, кто-то заметит ее в этой толпе и сделает героиней романа. Перейдя через Сену, она почувствовала, будто оставила позади все печали и обиды прошлого. Этот путь напомнил ей о людях куда более именитых и важных, чем она. Людях с гораздо более трагичными судьбами. И мысли о них вселяли в нее надежду на лучшее. Мост словно нашептывал ей верную траекторию, просил оставить в покое то, что произошло, и с гордостью смотреть в лицо грядущего. Мраморные статуи будто ожили и шептали ей, сколько людей прошло по этому мосту. Многих уже нет в живых, больше им негде ходить. Но смотри, у тебя все еще есть твой путь. Жизнь продолжается. Улыбнись и иди спокойно. Когда Шура дошла до улицы Дюфо, ее уверенное изящное тело словно двигалось в такт идиллической мелодии, которую не слышал никто, кроме нее. Со всех сторон ее окружали исторические здания XVII и XVIII веков, пахнущие вековым царственным прошлым. Каждый из этих домов имел собственную историю. Вот уже почти целый год тайна, поселившаяся в одном из этих домов, будоражила умы парижан. Те, кто хотел войти в двери дома номер 10 по улице Дюфо, должны были записаться на прием вне зависимости от своего статуса и финансового положения. Люди безропотно соглашались, так как их привлекала возможность проникнуть в мир настоящей княжны и увидеть ее роскошные наряды. С другой стороны, это место облюбовали зажиточные американцы, попивавшие мартини в дорогих клубах и с интересом наблюдавшие за жизнью русской эмиграции. Модный дом Эрфе принадлежал Феликсу и Ирине Юсуповым, и в нем русская культура возрождалась, как феникс из пепла. Когда Шура постучала в дверь, ее сердце радостно забилось. Она вот-вот ступит в свой мир. Он был особенным, ведь там были люди, которых она знала с детства. За этой дверью скрывалась ее маленькая Россия. Войдя, она почувствовала, как из страны, в которой была гостем, она попала в страну, в которой родилась и росла. На другом конце коридора она столкнулась с хозяином дома Феликсом Юсуповым, который разговаривал со своим помощником. Хищные голубые глаза князя столкнулись со взглядом серо-голубых глаз Шуры. Они кивком поприветствовали друг друга.